Глава 26. Айден мысленно выругался. Ситуация из откровенно плохой стремительно переходила в разряд неуправляемой. Все трое практиков из храма порядка раскручивали духовную энергию вокруг себя, готовясь ударить по нему в любой момент сильнейшими техниками. Куда-то в сторону звезды улетел страж. Дракончик пытался сейчас связаться с духом-хранителем, а Айдену приходилось по его просьбе тянуть время. И это оказалось совсем непростой задачей. «Старшие, я всего лишь свободный искатель». Он поднял руки перед собой, показывая, что безобиден. «Ошибся. Думал, что эта звезда уже давно проверена и никому не нужна». Мысленно же он похвалил себя. Решение не облачаться в форму секты было правильным. Как и убрать знак различия ученика. Однако это все равно не отменяет того факта, что эта троица запомнит лицо Айдена, и вот этого ему бы крайне не хотелось. А еще ему было крайне интересно, где еще двое мастеров из их группы. Обычно искатели фракции работали в долине отрядами по 5 человек, ну или больше, если того требовала ситуация, но никогда не меньше. «Свободный искатель с охранной броней и качественным клинком? За дураков нас держишь?» Скривился, как от сильной боли, предводитель группы. «Я, кажется, сказал тебе назваться!» На Айдена опустилось духовное давление красного ранга, заставляя непроизвольно сделать шаг назад. В это же время двое его подручных рванули в сторону парня, стремительно сокращая дистанцию и раскручивая силу, чтобы уже в следующий миг ударить его какой-то сдерживающей и парализующей техникой. «Вот и поговорили!» Мелькнула у Айдена мысль, и он попытался уйти от бросившихся к нему храмовников, делая мгновенный шаг назад. Техника движения сработала как надо, вот только из-за опустившегося на Айдена духовного давления он был вынужден тратить в несколько раз больше сил на нее. Еще и сама скорость при этом оставляла желать лучшего. Именно поэтому ему пришлось останавливать один из ударов напавших на него практиков мечом в ножнах. Извлечь его Айден просто не успевал. По рукам ударило волной золотой энергии с такой силой, что он чуть не выронил клинок, а уже в следующую секунду был вынужден активировать защиту наплечников, отклоняя в сторону технику второго зеленого ранга в виде невероятно быстрых, режущих воздушных серпов. Мастер концепции ветра, крайне опасный из-за своей скорости. Кем является второй зеленый ранг, Айден пока не понял. Золотая сила выглядела как часть особой храмовой техники с высокой концентрацией духа. Он что-то подобное видел у странствующих монахов, сражающихся на аренах оплота. И раз уж эти двое подошли к нему так близко, явно пытаясь просто и без затей скрутить и захватить его, Айден, не раздумывая, и сам использовал концепцию. Именно в таких ситуациях законы этой стихии были особенно полезны. Мысленное воздействие, и земля под одним из противников превратилась в лед. Упасть он не упал, но оказался вынужден тратить такие нужные мгновения на то, чтобы устоять. Второй храмовник в этот же момент вдруг сам вспыхнул золотым светом. За его спиной появилась какая-то многорукая фигура, поднимающаяся на добрых 3 метра. А уже в следующий миг эта самая огромная фигура подняла перед собой руки и с какой-то невероятной скоростью ударила сразу 3 ладонями в место, где мгновение назад стоял парень. Краем сознания, с помощью своего восприятия, Айден видел, что командир этой двойки что-то готовил, изучающе смотря на него. И этот взгляд парню сильно не нравился. Айден понимал, что даже с учетом того, что его сейчас явно не хотели убивать и пока пытались просто пленить, он все равно долго не продержится, особенно при поддержке того красного практика. Почему он еще не вступил в игру и не попытался помочь своим подчиненным, Айден пока не понимал. Храмовники считались выдержанными воинами, и пускай гордость и самоуверенность была свойственна даже им, но куда в меньшей степени, чем другим членам великих фракций. Так что же такого задумал этот мастер боевых искусств, помогая своим подчиненным лишь только одним духовным давлением? «Где хвост его задери, страж, с его духом-хранителем осколка?» мысленно выругался Айден, с трудом парируя быстрые удары 2 коротких мечей одного из врагов. И одновременно с этим, отбивая с помощью артефактной брони еще один быстрый бросок золотой ладони гигантского воплощения воина. Из-за столь близкого контакта у него при всем желании не получится использовать движение гармонии меча выше второй. Да и с первыми двумя все не так просто. Придется извернуться, чтобы запустить технику и не подставиться при этом. И это если забыть про существование красного ранга, которого Айден в теории сможет задеть только использовав финальное движение. Пускай он еще и не видел его в деле, но красный ранг есть красный ранг, посредственности до такого уровня не добираются. Духовное давление от командира храмовников вдруг взлетело чуть ли не до небес, заставляя Айдена раскручивать свою внутреннюю силу на максимум, чтобы не потерять скорости. Из носа брызнула кровь, на которую парень не обратил никакого внимания. Не до того. В этот момент Айден вдруг отчетливо ощутил, как его мысли словно бы замедлились. Стало трудно реагировать на движения противников. Он буквально чувствовал, с каким трудом ему давалось каждое движение и решение. Мысли буквально скрипели и были сильно замедлены. А еще Айден неожиданно для себя осознал странные мысли, которые не могли принадлежать ему. В голове словно бы появилось что-то чужое, ощущаемое им как свербящее чувство чужого присутствия. Его разум сейчас пытались прочитать. Вот почему Хвосов красный ранг не лез вперед, хотя мог прихлопнуть его одним ударом. Вместо этого он просто ослабил бдительность Айдена, отвлекая на сражение и контроль пространства вокруг, а после попытался вломиться ему в голову. В обычной ситуации Айден был уверен в себе и в своей возможности сопротивляться проникновению в голову мастерам вплоть до красных рангов. Хранитель территории обучения утверждал, что поставил ему надежную печать, а еще научил одной из неплохих техник защиты разума. Но вот во время такого тяжелого сражения контролировать себя оказалось намного сложнее, а печать могла и не выдержать, если мастерство мозголома окажется на высоком уровне. Прикусив до крови губу, Айден понял, что уже ни о каком затягивании времени нет и речи. Теперь счет идет чуть ли не на секунды. Если бы еще только двое этих храмовников ему сейчас не мешали, закрывая собой мозголома и не позволяя ударить сильнейшими движениями гармонии, включая финальное. С момента нападения на него прошло всего-то меньше минуты, а у Айдена было ощущение, что он сражается уже несколько часов, настолько тяжело ему давался каждый шаг под давлением красного ранга, как духовного, так и ментального. Извернувшись, уходя от очередного броска гигантской золотой руки, он чуть не пропустил использование очень быстрой техники от обладателя силы воздуха. В его сторону рвануло сразу два серых вихря, внутри которых он успел разглядеть металлический отблеск и в ту же секунду попытался отпрыгнуть, уйти с линии атаки, уже понимая, что второй раз подряд использовать мгновенный шаг не успевает. Его так легко подловили, поняв манеру движения за то короткое время, что идет бой. Хвос! Это были совсем непростые практики. Кто-то из гениев храма? Хотя по их внешнему виду так однозначно возраст не определишь, но очень похоже на то. Айден сделал то единственное, что мог в этой ситуации. Просто и без затей ударил в оба приближающихся вихря сокрушителем гор. На таком расстоянии этот навык мог задеть его тоже. Но в отличие от движений гармонии меча, для активации этой техники ему не требовалось произносить ключ-фразу, а значит, и скорость исполнения способности была куда быстрее, почти мгновенная. Земля перед Айденом буквально лопнула от силы используемого навыка, а подскочивший к нему так не вовремя мечник оказался под ударом сокрушителя. Из-под такой массовой атаки выскочить мгновенным шагом попросту невозможно, особенно когда храмовник еще мгновение назад использовал тот же шаг, чтобы быстро сократить расстояние до Айдена. Все, что он успел сделать, это сместиться чуть в сторону от основной силы удара, но даже так досталось уроду знатно. Зеленого ранга буквально впечатало в землю. Не помогла и наспех выставленная защита из какой-то вариации воздушного щита. Тот лопнул сразу от столкновения. Брызнула кровь, храмовник захрипел, а его руки задергались, отбрасывая в стороны короткие мечи. Все, что он мог, это хрипеть от боли. Жаль, но Айдену было не до того, чтобы насладиться пускай частично, но победой. Собственный массовый навык, еще и с влитой в него прорвой энергии, задело его самого. Воздух выбило из легких. Он рухнул на колени, из ушей и носа хлынула кровь. И боль. Было ощущение, что на него свалилась та самая гора, которую навык должен был сокрушить, выбив из легких воздух и заставив открывать и закрывать рот в попытке вдохнуть хоть глоточек. Фарун!» Крик со стороны красного ранга полностью совпал с моментом, когда в голове Айдена наконец немного прояснилось, а ощущение чужого присутствия полностью пропало. Похоже, ранение товарища сильно удивило и выбило командира. Он бросился вперед к раненому, одновременно с этим используя какую-то крайне прочную защитную технику над поверженным. Не забыл он и Вайдена швырнуть что-то невероятно убойное, отгоняя подальше от места падения товарища. Если бы парень задержался, его бы участь была незавидной, судя по вспыхнувшей стене пламени в том месте, где он буквально только что был. В правой ноге стрельнуло сильнейшей болью, а голова гудела и звенела после того, как на своей шкуре попробовал собственный сокрушитель гор. Как оказалось, крайне впечатляющее оружие. «Вот он шанс! Нельзя его упустить!» Мелькнула у Айдена мысль, когда сразу два его противника оказались на время выбиты. Он нисколько не питал иллюзий насчет своего поединка с этими тремя. Не пожелая не захватить его живьем и не пытаясь залезть в голову, все было бы закончено за пару вдохов. Слишком уж неравны были силы. С ним просто играли. К несчастью для храмовников, кое-кто слишком уж заигрался и нарвался на довольно идиотский трюк от человека, которому нечего терять. Вот тебе и не подверженные гордости практики. Такие же люди, как и все прочие. Рядом с Айденом вдруг появилась шустрая фигурка второго зеленого ранга. И когда только успел. Его движения раньше скоростью не впечатляли, а тут вон какой шустрый стал. На Айдена обрушился целый шквал из ударов золотых рук. Второй зеленый ранг решил не дожидаться вмешательства своего старшего и закончить все сам. «Сектантский ублюдок! Я вырву тебе кадык!» — крикнул он, увеличив количество рук у фигуры за спиной и сделав золотой свет от нее настолько ярким, что трудно было смотреть. Парню пришлось использовать все, что у него было, включая остатки заряда в наплечниках и наручах, отводя в сторону особенно опасные удары и стараясь парировать те, что мог. Каждый такой удар отдавался болью во всем теле. Похоже, он опять что-то сломал себе. Возможно, ребра. При том, что сами кости у него так-то серьезно укреплены. А в долине он ломает себе что-то уже который раз. Очевидно, что использование сокрушителя гор наглядно показало, кто Айден такой и к какой фракции относится. Эта способность использовалась только Луной и Солнцем. И это большая проблема. Если даже каким-то чудом он уйдет от преследования этих уродов, все равно они попытаются достать его во плоти, возможно, даже через продажных членов секты. Такие там точно были. А то, что хваленный храм порядка является чуть ли не самой мстительной и кровожадной фракцией во всех внешних землях, ни для кого не секрет. Придется разрывать дистанцию с этим шустрым храмовником и использовать первые три движения гармонии, которые были у Айдена самыми быстрыми, аккурат в тот момент, когда он окажется на расстоянии удара одной из его огромных рук. Шанс подловить врага неплохой, и даже может накрыть его с гарантией. Вот только сделать это все парень не успел. Айден даже не понял, что толком произошло. Вот он с максимальной для него скоростью отступает с помощью мгновенного шага, а вот уже лежит, задыхаясь. Рядом появился красный ранг, и от него расходилось столько кровожадного желания убивать, что Айдену было очень тяжело дышать. Теперь уже понятно, что ему не повезло наткнуться на практика, застрявшего в полушаге от прорыва к черному рангу. Слишком неравны силы. В такой ситуации понятно, почему они были так уверены в себе. Айден кое-как потянулся за мечом, что лежал рядом с упавшим футляром с гуцинем, но на его руку тут же наступила нога командующего. «Ты серьезно ранил моего ученика, сектант?» Его голос был совершенно спокоен. «Придется за это расплачиваться». За что там придется расплачиваться и как, он не договорил. Рядом с мастером храма порядка появилась невероятно быстрая тень и одним движением снесла великому мастеру красного ранга голову. Тот даже не почувствовал присутствия рядом врага. «Учитель!» — закричал в ужасе практик с многоруким золотым гигантом за спиной и тут же ударил по тени, но, к его удивлению, все золотые руки гиганта оказались аккуратно срезаны, а сам он, выпучив глаза, пялился себе на живот, из которого торчал походный нож Айдена. Парень успел выхватить оружие из сапога и метнуть его из последних сил в храмовника, напитав максимальным количеством духовной энергии. Практик что-то попытался сказать или прохрипеть, но тень не дала ему это сделать, так же, как и с учителем, оторвав ему голову. А через еще секунду к своему товарищу присоединился и третий храмовник, так ничего и не понявший. Торжество. Радость. Страж тут же оповестил, что смог связаться с духом-хранителем корабля и убедить его помочь после того, как стало понятно, что Айден – наследник. Правда, хранитель захотел посмотреть немного за его боем, чтобы оценить возможности и потенциал наследника. Поэтому они немного задержались. «Это вы смерти моей захотели, хвостовые конструкты и призраки!» прохрипел Айден, смотря как к нему подходит существо, которое он ошибочно принял за тень. На вид это была высокая женщина, словно бы потерявшая все цвета, в прямом смысле слова. Серая мантия, серая полупрозрачная кожа, через которую можно было видеть происходящее позади нее. Красивая, но почему-то совершенно не привлекающая Айдена как девушка. Словно бы он видел перед собой красивую статую или картину, но не более. «Вы показали интересные навыки, наследник». Хранитель наклонила голову, рассматривая все еще лежащего на земле Айдена с таким видом, будто бы наблюдала за жизнью интересного зверька. Ее голос спокоен и без эмоций. «Но почему вы не использовали ни одного навыка храма?» Страж уверял, что вы владеете как минимум гармонией меча. «Не настолько хорошо владею, как хотелось бы. Без ключ-фразы ни одно из движений я все еще использовать не могу», хмыкнул в ответ парень, с трудом поднимаясь на ноги и подхватывая футляр с гуцинем и меч. «А вы не самый талантливый, да?» Все тот же спокойный, чуть скучающий голос, и почему-то в нем уже слышится ехидная насмешка. Айден от неожиданности аж поперхнулся, развернувшись и взглянув пристально в лицо невозмутимой хранительницы. «Уж какой есть!» — не удержался от усмешки он. «Но я постараюсь стать лучше!» Обиделся ли Айден? Нет, конечно. Во-первых, он и сам хорошо понимал, что до гения ему пока еще очень далеко. Но все это может легко поменяться. А во-вторых, конструкт с чувством юмора, пускай и своеобразным, — это что-то новое. «Постарайтесь», — с важным видом кивнула женщина и взмахнула рукой в сторону осколка. «Прошу проследовать за мной. С телами я разберусь. Сейчас оставаться здесь слишком опасно. Около духовного корабля хватает чужаков. Я заглушила отзвуки сражения, но они уже наверняка почувствовали странное». «Хорошо». У Айдена все равно не было особо выбора, так что отказываться он не стал. Да и интересно ему было, что из себя представляет неповрежденный и неразграбленный, по крайней мере, не до конца, осколок.